С базы выезжали еще в сумерках, солнце только-только собиралось взойти. Как мы заранее и договаривались, Олег на глайдере полетел на разведку по окрестностям, а я двинулся к нашему припрятанному транспорту. Друг догнал меня на подъезде к пещере, автоматика работала отлично. Он спокойно приземлился на скорости в 60 километрах, че и спустился ко мне в салон. На все машины, к сожалению, в кузове бипута места не хватило. Пришлось Олегу садиться за управление бипутом, а мне за баранку одного из тримагов. К базе аборигенов мы подъезжали через 8 часов изрядно уставшие, по дороге сделали короткую остановку, чтобы подстрелить известных нам руфов, их мясо было достаточно вкусным, а компоненты достаточно ценными. На подступах к поселению нас встретил дозор на джипе во главе с Минокой. Ее я узнал за километр по так знакомой мне яркой искорке одаренной. Видимо, Минока тоже нас дистанционно опознала. Товарищ, поравнявшись с нами, машина развернулась и двинулась параллельным маршрутом в сторону поселения. На подъезде к дороге, ведущей вглубь леса, стало ясно, что бипут не проедет, поэтому пришлось останавливаться у кромки леса и сигнализировать джипу, чтобы подъехали. Мы же вылезли из машины и стали разминать ноги. Из подъехавшего джипа первой выбралась Минока, вслед за ней выбрались два незнакомых охотника. «Рада, что вы вернулись», — поприветствовала нас Минока. «Мы тоже рады тебя видеть», — ответил я с Олегом. «Зачем вы остановились? Нас есть сомнение, что большая машина пройдет по узкой дороге в поселение, надо перегрузить вестгруз в трофейный тримок и дальше ехать на нем. Вам виднее, мы готовы помочь, если нужно». Первым делом, выгнали из кузова весь колесный транспорт и прицеп с мобильной морозилкой. Следующим шагом перегрузили в пустой тримок все, что предназначалось для поселения, и прицепили к нему прицеп. «Откуда у вас столько машин?» — спросила шаманка после того, как увидела содержимое кузова. «По дороге на нас напали нехорошие люди, хотели ограбить, но немного не рассчитали силы. Этот транспорт принадлежал им. И раз уж зашла речь о нападении, подскажи, куда нам деть трупы бандитов? Они во втором грузовике сложены, надо, чтобы их тела никто не нашел. Лучший способ — привязать груз и скинуть в озеро, где поглубже. Тела обглодают рыбы, а кости не всплывают. Тогда нам будет нужна помощь. Мы собирались сегодня успеть посетить место, где нашли глайдер, там есть еще одна неисправная летающая машина, надо ее забрать. Там же можно избавиться и от тел. Трос мы найдем, груз тоже. Без проблем, помощников дадим. Нас еще в глайдере груз, за один заход все машины все равно не перегоним, если у вас с собой запасного водителя случайно нет. Нет, водитель у нас только один. Ладно, тогда мы поедем на тримаге и на глайдере, за оставшимся джипом потом пришлете кого-нибудь. В поселении нас ждали, больше всех, похоже, нашему возвращению радовались подростки. Раньше они страдали от недостатка пищи, а наше появление внесло в их скудный рацион разнообразие, появилась рыба и иногда мясо. Шустрика с Клочком мы не заметили, видимо, два друга опять на рыбалке, если так, то скоро мы их встретим. Разгрузка прошла быстро, просто аккуратно сложили все привезенное в наш гараж, разбирать и раздавать подарки будем вечером. Немного подумав, предложил Минаки поехать с нами, я хотел совместить поездку за флайером с поимкой Макурана, шаманка в этом вопросе может помочь. Не став задерживаться в поселении, тронулись в обратный путь. Доехав до оставленного бипута, наша команда разделилась. Один из аборигенов забрался в трофейный джип и повез его в поселение, я, Минока и двое охотников, полетели на глайдере искать Макурана, а Олег и оставшиеся охотники поехали на бипуте к месту падения флайера. По плану, к моменту, когда они подъедут, мы уже должны добыть и разделать Макурана. Так в итоге и вышло. Поиск повелителя водной стихии не занял много времени, нужный нам экземпляр нашелся в 20 километрах выше островка, обследованного нами на второй день пребывания в этом мире. Сначала подчинить зверя попробовала Минока, через 5 минут, Когда зверь начал проявлять беспокойство, стало ясно, что ничего не получается. «Не получается», — с грустью признала Минако. «Силы моего дара не хватает, чтобы преодолеть его природную защиту, эмоции чувствую, а внушить не получается. Попробуй ты, раз в прошлый раз получилось, то и в этот получится». У меня без проблем получилось убедить зверя всплыть на поверхность, никакого сопротивления я не почувствовал. Точная, сдвоенная очередь из турели в область шеи, пробила прочную шкуру, отправив зверя на перерождение. Подцепив тушу при помощи троса, оттащили на сушу, где охотники занялись его разделкой. К тому моменту, как подъехал Олег, с разделкой было покончено, один из необходимых ингредиентов был добыт, остальное добыть не проблема. «Олег, выгоняй тремок, пока местные утопят тела, мы сходим за флайером. Лучше вместе все сделать, деревья валить, ты, надеюсь, не сам собираешься. У нас для этой цели дрон есть. Хорошо, выгоняй дрона, и пойдем со жмуриками разберемся». «Да, сейчас». Только озадачу управляющий Искин прокладкой маршрута к упавшему флайеру. Олег на секунду замер, работая с имплантом. Детальная карта этого места у нас уже была, поэтому Искин просчитал удобный маршрут практически мгновенно. Готово, сейчас выйдет. Через мгновение раздался звук открываемого люка, и из-под машины, на ходу трансформируясь для выполнения поставленной задачи, резво выехал железный работник. Подъехав к ближайшему дереву, помеченному под ликвидацию на пути нашего маршрута, начал орудовать лазерным резаком сразу тремя манипуляторами. Мы смотрели на скорость его работы, раскрыв рты, рядом уронив челюсти, стояли аборигены. Чудо внеземной техники, работая сразу несколькими манипуляторами, умудрялось одновременно спиливать по 2-3 дерева. Уже через 10 минут робот скрылся в лесу. До нас доносился только треск падающих деревьев. Офигенный девайс, не выдержав, высказался я. Такими темпами он меньше, чем за час справится. Почти угадал, Искин рассчитывает справиться с задачей за 67 минут, ответил друг. Надо будет его на обратном пути озадачить стволы, которые покрупнее, освободить от сучков и погрузить в кузов, в поселении однозначно пригодятся, добавил я. «Дельная мысль, сейчас добавлю задачу в очередь, и пойдем освобождать тремок, нам на нем потом буксировать гравиплатформы». Вшестером мы справились с задачей за час. Аборигены не побрезговали, поснимали и забрали себе с убитых всю обувь, а с целых тел и всю одежду. Тела хорошенько обматывали тросом, в качестве груза использовали куски рамы, тормозные диски от сгоревшего джипа и прочий железный лом. На глайдере тела отвозились подальше от берега и скидывались в озеро. Перед этим аборигены вспарывали трупом животы, чтобы те не всплыли. Мы совсем забыли про пробы костей. Пойдем хоть у ближайших костяков пробы возьмем, все равно пока нам работы нет. Минако, вы с нами. Или пойдете на охоту. Мы лучше по окрестностям пройдемся, разведаем и поохотимся. Если найдете кости... «Дайте знать, мы пробы ДНК возьмем», — попросил я. «Хорошо. Координаты найденных ранее останков были отмечены на карте, так что с забором проб мы справились за полчаса, да и дело в то, с 5 черепов пробы снять». Оттащив чемоданчик в машину, пошли смотреть, как дровосек справился с задачей, если верить поступающей Олегу информации, с вырубкой деревьев, было покончено. А сейчас дрон обрубал ветки и усиленно таскал бревна к бипуту. Когда мы дошли до полянки с глайдером, дрону оставалось оттащить 20 стволов, но уже сейчас на тремоге можно было проехать. Наша находка никуда не пропала, так и лежала тут заваленная ветками и никем не потревоженная. Очистив флайер от веток и прочего маскировочного мусора, стали прикидывать, как лучше погрузить его на гравиплатформы. Сколько мы голову не ломали, так ничего дельного придумать не получалось. Аппарат в базовой комплектации, судя по спецификации, весит 10 тонн. Сюда прибавляем вес вооружения и боезапаса, получаем еще минимум тонну. Как такой вес поднять с земли, чтобы загрузить на платформу, я слабо представлял. Стас, хорош, голову ломать, по лицу вижу, как твои шестерни скрипят, поддел меня, друг. Я тоже своими мозгами пока слабо представляю, как это осуществить. У нас для таких задач есть большие железные мозги в бипуте и дрон. Сейчас задачу поставлю, пусть просчитывает оптимальный вариант. У Олега дольше времени заняла поставка задачи, чем сам расчет, поскольку Искин задавал кучу дополнительных вопросов. Предложенный вариант транспортировки оказался до безобразия прост. Дровосеку предстояло взять несколько спиленных стволов потолще и собрать под летательным аппаратом раму из бревен. На выведенной схеме предлагалось использовать две продольные балки и шесть поперечных. Для крепления бревен между собой разрешено было задействовать малого ремонтного дрона и использовать останки сгоревшего джипа. Все ценное с него было снято, осталась гора железа, из которых ремонтный дрон должен был сделать скобы и уголки для крепления элементов рамы между собой. Работа по созданию рамы заняла полчаса, еще час потребовался, чтобы сделать подкопы, куда затолкали гравиплатформы. Пока дрон занимался подготовкой флайера к транспортировке и изготовлением жесткой сцепки, мы подогнали грузовик. Честно говоря, я немного опасался, что собранная конструкция развалится при запуске платформ, но этого не случилось. Управлением и синхронизацией работой платформ занимался Искин. По нашей команде, три платформы плавно подняли собранную конструкцию над землей и замерли. Взяв гравиплатформы на буксир, мы поехали к бипуту. Погрузка нашей находки прошла без эксцессов, затолкав флайер в дальний угол, стали ждать, пока дрон забьет оставшееся пространство бревнами. Вскоре подошла Минока с двумя охотниками, тащившими на палке косулю с зеленой шкурой. За спиной у шаманки болтался рюкзак, в котором что-то позвякивало. Мы за один раз все не смогли принести, там еще два кабанчика их сейчас разделывают. «Вы скоро закончите», — сказала, увидев нас Минока. «Мы-то закончили, осталось дождаться, пока дрон все бревна погрузит. По расчетам еще 40 минут», — ответил Олег. «Пойдемте тогда с нами, мы нашли еще останки людей». «Пойдем, конечно, сходим, кроме трупов что-нибудь полезное нашли. Все, на наш взгляд, полезное, в рюкзаке у меня за спиной. Там несколько ножей, один нашейник, пистолет и еще какие-то железяки. Аборигенам попалось в общей сложности 5 скелетов. Одежды никакой не осталось, поэтому даже предположить, кем они были, мы не могли. Зато выжил рюкзак, с которым сейчас был одет на плечо шаманки. С забором образцов справились быстро, заполнив 5 пробирок пробами костных тканей, решили осмотреться, пока аборигены заканчивают с кабанами. Пошатавшись вокруг 20 минут, так ничего интересного и не нашли, шустрые аборигены уже все собрали. Внутренним зрением, кроме птиц и мелких грызунов, тоже ничего не обнаружил. Начинало темнеть, еще полчаса и солнце совсем уйдет за горизонт, пора было возвращаться. «Пойдемте к машине, мы закончили», — позвала нас Минока. Пока мы дошли к машине, полностью стемнело. Дрон справился с погрузкой, бревен было напихано под самую крышу. Сев по машинам, тронулись в обратный путь. Бипут оставили рядом с дорогой, там же, где и в прошлый раз. Аборигены посторожат, да и некому его тут красть. Перегрузив дрона рекой, три в полуху полетели в поселение. Несмотря на позднее время, в поселке царила рабочая суета. Группы охотников возвращались с добычей, которую тут же передавали на разделку и готовку. Поскольку мясной добычи стало больше, у первобытной коптильни постоянно кто-нибудь дежурил, закладывая новые порции мяса и доставая уже готовые. Отложив прием пищи на потом, решили заняться установкой радиостанции и подключением антенны. Вообще-то говоря, это была скорее не радиостанция, а аналог современной GSM-станции с возможностью связи на большие расстояния за счет функции фокусировки сигнала. Возможностей купленной модели хватало для связи на дистанции 800 км по лучу или до 200 км в округе. Была возможность устанавливать как прямые соединения, так и создавать конференции. Станция могла одновременно обслуживать до 500 абонентов. Базовый блок решили разместить в гараже, а антенну закрепить на верхушке ближайшей секвойи, которая росла буквально в 10 метрах, чуть выше. На всякий случай, решено было поставить самодельный громоотвод. Со всеми работами справились за 40 минут. Технический дрон в этом очень поспособствовал, особенно когда нужно было закрепить антенну на верхушке дерева. Я бы ни в жизнь на такую высоту не полез без страховки. Питание подали по временной схеме от глайдера, а завтра уже подключим к купленному генератору, который еще нужно будет где-то разместить и запустить. Тестовый вызов сделали на свою базу. «Рика, привет, как слышишь нас?» «Прием». По громкой связи вызвал я напарницу. «Привет, слышу вас нормально, вы где?» «Мы у друзей, как дела на базе?» «Где живут друзья, вы конечно не расскажете». «На базе все нормально, сегодня на добычу ездили на трех машинах, ваши разведданные очень помогли. Практически сразу нашли стадо нургов, удалось добыть 25 туш, в общей сложности забили 3 машины почти битком, у меня немного места осталось. В общей сложности получилось 42 тонны. Внутренние органы и рога, как ты и просил, отдельно сложили. Хищники не досаждали. Нет, колышки их надежно отгоняют. Под конец разделки там целая толпа шакалов собралась. Когда вы вернетесь? Если все удачно сложится, завтра к вечеру прибудем, как там с окончанием ремонтных работ. Послезавтра точно все закончат, не так много осталось. Ну и отлично, как раз мы будем на месте. Если понадобимся, можешь вызывать, думаю, до завтрашнего полудня мы точно в зоне доступа будем. Тогда до завтра. Пока. Закончив общаться с Рикой и убедившись, что на базе без происшествий занялись текущими делами. Единственное, что мы хотели еще сегодня сделать, это прописать на станции купленные переговорные устройства в виде браслетов и убедиться, что они работают. Вообще эти 50 браслетов и станция были найдены и куплены совершенно случайно, за смешные 15 тысяч. По меркам Содружества это уже полное барахло, и как они оказались на планете, вообще загадка. Сейчас все используют импланты для общения, и в таких устройствах отпала надобность. Видимо, кто-то хотел использовать эти переговорные устройства для связи с аборигенами, но идея по каким-то причинам не была реализована. На подключение браслетов к станции и их настройку потратили около получаса, после чего, утолив голод, легли спать. С шаманкой завтра с утра пообщаемся. Низ, нам нужны краснушки, на них последнее время сильно вырос спрос. Свяжись с Ромалем, пусть отправит на охоту своих ребят. Будет сделано, сэр. Удалось что-то узнать про тех охотников? По своим каналам ничего интересного узнать не удалось. Судя по тому, что они только тут приняли гражданство Содружества, они не военные, либо не из простых, данные на своих сотрудников так надежно прячут элитные подразделения, например, Ирглис или Цигон. Ты же сам понимаешь, что из Ирглиса они быть не могут, там только ментанты не ниже D1, а им сюда дороги нет. Цигон тоже маловероятно, это же имперская разведка, они тут уже все облазили, да зачем им охотой заниматься? Они бы точно так не стали светиться. Будем пока исходить из того, что они не военные. Ладно, завтра должны спустить молодое пополнение охотников с прибывшего корабля, внедрив карантин своего человека, попробуем пропихнуть его на базу к этим шустрикам как новичка. Будет сделано, сэр, я могу идти. Да, иди. Не успела закрыться дверь, как в помещение ворвался сильно раздраженный молодой человек. Дядя, добрый вечер. Добрый вечер, Раби, С. Чем пожаловал? С неподдельным интересом спросил хозяин кабинета. Этой суки нет в камере временного содержания. Чем ты, Раби? Не притворяйся, я знаю, что ты в курсе большинства дел в этом городе. Я говорю о Рике, базу, которой так удачно разгромили. Ты об этом, да ее выпустили, товарищ, долг был погашен. Откуда у нее взялись деньги? Она нашла себе новых друзей. Два шустрых молодых человека дали ей денег, в обмен на долю в бизнесе. Мне нужна эта гадина, она должна ползать у меня в ногах и умолять о прощении, надо опять разгромить ее базу, отправь своих людей. Ты не переживай, мои люди занимаются этим вопросом, иди лучше отдохни, в лунную фею привезли новых девочек, тебе должны понравиться. Хорошо, скажешь мне, когда все будет готово и смогу насладиться местью. Разумеется, имей терпение. Какого хрена тебя тогда потянуло зайти в бар к охотникам? Сказал Тирс, когда за племянником закрылась дверь. Ладно бы просто зашел выпить, так еще полез к этой воинственной охотнице. Хорошо она тебя пивом умыла и отделала, надо было думать, кому деньги предлагать, ухмыльнулся про себя пожилой Дон. Утренняя разминка закончилась с появлением шаманки. И зачем она так рано встает? Промелькнула мысль. Какие у вас на сегодня планы? Дождавшись, пока я закончу разминаться, спросила Минока. Мы хотели сейчас заняться установкой генератора и морозильной камеры, потом надо подключить к питанию модуль связи, установленный в гараже. Хотелось бы со всеми делами в поселении разобраться за пару часов, потом мы поедем собирать останки упавших кораблей. Давай я сейчас разбужу Олега, и пока он просыпается, мы дойдем до гаража, я тебе переговорные устройства отдам и объясню, как пользоваться. Пойдем. Олег, в отличие от меня, по утрам с трудом разлеплял глаза, и проснуться моментально у него не получалось. Вставай, хорош, дрыхнуть, все равно через полчаса тебя будильник разбудит. Я с Минокой в гараж пошел, подтягивайся, как зенки разлепишь окончательно. Перед уходом мы вчера все браслеты пронумеровали от 11 до 60 и сложили на полку. Достав браслет с номером 10, передал его шаманке. Этот браслет одевается на руку и позволяет общаться на расстоянии до 50 километров от вашего поселка. Чтобы вызвать нужного абонента, надо набрать номер на сенсорном экране и нажать зеленую кнопку вызова. На каждом браслете с обратной стороны написан его номер. У тебя браслет с номером 10. У меня первый номер, у Олега второй, еще есть третий номер, это наша новая напарница, с ней мы тебя при случае познакомим. На номера с 1 по 9 разрешено делать вызовы только с браслетов с 10 по 15, так что думай, кому их выдать. Полная инструкция по использованию есть на планшетах, мы тебе их чуть позже отдадим. Попробуй надеть браслет и сделать пробный вызов мне. Минока, неуверенно, застегнула браслет на левой руке и, осторожно нажимая на сенсорные кнопки, набрала мой номер. В голове раздался перезвон вызова, который транслировался мне с браслета. Приняв вызов, мысленно сказал «Привет, красавица». Тут же мой голос послышался из динамика в браслете шаманки. «А почему ты рот не открывал, а я тебя слышу?» — воскликнула от удивления Минока. «Потому, что мой браслет в разы технологичнее и мне достаточно мысленно отвечать. Сейчас я тебя вызову, а ты ответь». Через несколько секунд браслет на руке шаманки начал слегка вибрировать. «Он трясется, так и должно быть. Все правильно, это означает, что тебя кто-то вызывает. Мы специально отключили звуковое сопровождение при вызове. Посмотри на браслет, там будет написано, кто тебя вызывает. Цифра 1 и написано «Стас», а как ответить? В углу экрана зеленая кнопка «Ответ», красная кнопка «Сброс». Олег зашел в ангар и стал молча наблюдать за действиями шаманки. Поигравшись еще несколько минут, Минока осталась очень довольной. «Ты не против, если я, прямо сейчас, пойду и раздам десяток браслетов охотникам, и объясню, как им пользоваться? Они как раз скоро поедут на охоту. Тебе доброе утро. Прежде чем ты убежишь, отметь на карте помещение, где нам можно разместить генератор и прицеп с морозилкой», — ответил мой друг, протягивая планшет. «Прости, увлеклась и не заметила, как ты появился. Генератор разместите вот в этом здании», — показала Минока на небольшой домик. «Это зимняя кухня, сейчас она пустая, морозилку можете рядом ставить, как вам покажется удобнее. Я побежала, как закончу, вам позвоню». «Да, Сейчас вам парней пришлю в помощь. Пока мы прикидывали, как протянуть кабель от гаража до летней кухни в гараж, пришли Клочок с Шустриком за своими мотоциклами. «Привет, бандиты, как ваши дела?» «Привет», — радостно заулыбались друзья. «У нас все отлично благодаря вам, с утра до вечера ловим рыбу. Сейчас двух младших помощников у выезда подберем и поедем на озеро. Думаю, Минако будет не против, если я выдам вам вот такие браслеты», — сказал я, протягивая переговорные устройства с номерами 51 и 52. Объяснив, как пользоваться устройствами, не стали больше задерживать парней, и они с сияющими лицами помчались на рыбалку, а мы, запустив дрона, занялись установкой генератора. Помощники пришли через 5 минут и были озадачены уборкой всех предметов в местах, где будет проложен кабель. Установка генератора заняла около получаса, еще час потребовался, чтобы выкопать траншею и проложить кабель к гаражу и морозильной камере. Запуск генератора прошел без проблем, через пару часов он выйдет на рабочий режим и тогда будет способен выдавать до 50 кВт электроэнергии. По нашим расчетам, этого с запасом хватит на первое время. Закончив с работами в поселке, вызвали шаманку, пора было отправляться в путь. «Минако, вот тебе 2 планшета, как и обещали. На них найдешь всю инструкцию к переговорным устройствам, генератору и морозильной камере. Для начала рекомендую пройти короткую обучающую программу для работы с планшетом. Она каждый раз при включении будет запускаться, пока ты ее не пройдешь. Также на планшете список всего, что мы вам привезли и для чего это нужно. Все привезенное сложено в дальнем углу гаража. Спасибо, только я пока даже представить не могу, чем с вами расплачиваться. Для начала можешь посмотреть вот этот список компонентов, может что-то у вас есть, мне это нужно достаточно срочно», — показал я шаманке на планшете список необходимого для получения импланта. По мере изучения списка лицо шаманки вытягивалось все сильнее. Закончив изучение, она с серьезным лицом спросила: «Зачем вам это? Вы собираетесь с кем-то воевать?» «Почему воевать? Нам это нужно для обмена на необходимый нам товар. Почти все компоненты, кроме шкурок фергов, используются для изготовления магической бомбы. Указанного количества хватит, чтобы сделать 1 мощную бомбу и штук 5 поменьше. Вот даже как, мы не знали. Воевать мы, конечно, не будем, но компоненты нам в любом случае нужны, а у заказчика, по этому поводу, мы все выясним. У нас есть все, кроме яда Гуренты, добыть его для нас так же непросто, как и большой кристалл Ментала. Посмотрев базу данных по местной фауне, я выяснил, кто такие Гуренты. Оказалось, это гигантские многоножки, живущие в горных пещерах, но никакой особой информации по ним не было, поэтому для нас было удивительно, чем они так опасны. Свое удивление мы транслировали Минаке. Эти многоножки имеют полный иммунитет к ментальным и магическим воздействиям, а наши стрелы, копья и легкое огнестрельное оружие не причинит им вреда. Как их найти? Одной паре многоножек обычно принадлежит территория в радиусе 40 км от пещеры. Найти их можно по большому количеству останков у входа в пещеру. Спасибо за информацию. Я думаю, у нас есть, чем их угостить, осталось найти. Сейчас распоряжусь, нужные вам компоненты принесут. Еще часть вашей доли в кристаллах, около 180 штук должно быть, но этого явно будет мало за товары, которые вы для нас привезли. По поводу цены не переживай, нам нужны союзники, больше мы пока никому особо верить не можем. В качестве оплаты можете откладывать для нас все лишние шкуры и компоненты. На планшете есть стоимость всех купленных для вас товаров, а также средние цены на покупку частей животных, можешь сама прикинуть, чем вам проще расплатиться, нам не к спеху, сумма не такая большая. В будущем нам бы пригодились 10 молодых охотников в помощь, но их обязательно нужно научить говорить и читать на общем языке содружества. Мы планируем, со временем, расширить добычу. Спасибо. Я посмотрю, чем нам проще расплатиться. По поводу охотников я подумаю, что можно сделать. Вам обязательно опытные или можно и подростков? Можно и подростков, есть идея не мучиться, разделывая туши на месте, а отвозить на базу и разделывать уже там. В этом случае пойдут и подростки, но для этого нам надо сначала достать быстрый и вместительный транспорт. Вас поняла, посмотрю, что можно придумать. Вы сейчас куда собираетесь? Мы сейчас поедем на базу, по дороге попробуем забрать обнаруженные останки техники на территории соседнего племени, показал на карте, где этот объект. Это ближайший к кромке леса объект, всего 4 километра, все остальные останки значительно глубже в лес. Хорошо, только обязательно надевайте бусы, которые мы вам выдали, по ним вас опознают как своих. Договоренность о том, что вы приедете забирать технику, с вождем племени есть. Не переживай, мы всегда на выезде надеваем вашу броню и бусы. Будут вопросы, связывайся, мы к вам обязательно вскоре выберемся, как появится возможность. Удачи вам. Попрощавшись с Минакой, пошли загружать в Диоген все свое имущество, а также непочиненные багги и неисправные запчасти, добытые аборигенами. Загрузившись, я сел за руль Диогена, Олег за управление глайдером, после чего поехали к оставленной на опушке машине. Еще предстояло выгрузить все дрова из грузового отсека бипута, а это минимум полчаса. Глава 20. Работорговцы. Мы уже 3 часа двигались вдоль кромки леса в сторону гор. Как назло, трясло порядочно, но именно тут была красная зона для спутников. Свои передвижения светить нам совершенно не хотелось. До нужного нам места было ехать совсем чуть-чуть. Нашей целью были останки имперского разведчика Лынь-3С. Этот небольшой 10-метровый летательный аппарат управлялся одним пилотом, все остальное пространство было забито разнообразным оборудованием разведки и сбора данных, а также системами активной маскировки. Мы очень надеялись, что последняя не пострадала, и неважно, что она запрещена к применению гражданскими, в город мы с ней точно летать не будем, а в горах и на природе дополнительный козырь нам очень пригодится. В отличие от беспилотника, у этой модели все было ориентировано на незаметное передвижение. Вместо реактивных двигателей использовалось 5 небольших электротурбин, задачей которых было только обеспечивать движение. Для взлета использовалось 7 сильно модернизированных антигравитационных подушек, 3 на брюхе и по 2 на каждом крыле. Добравшись до места, стали искать, как лучше добраться до аппарата. Лес в этом месте был не очень густой, поэтому у нас была надежда проехать на Диогене, не сильно вырубая лес. Фактически тут и до гор уже было рукой подать, 30 километров всего. До места падения мы дошли за 40 минут, фюзеляж разведчика с виду был практически неповрежденный, небольшие вмятины не считаются, наибольшие повреждения получили крылья. Их хоть и не оторвало при падении, но погнуло очень сильно. Технический дрон, ловко карабкаясь по обшивке, пополз к кабине, через несколько минут раздался щелчок и в сторону съехал кусок крыши, открыв вход в кабину пилота. Останки пилота лежали на полу, видимо, бедолага не успел или не смог катапультироваться, пристегнутый ремнями так и умер в своем кресле, похоже, от удара шейные позвонки сломались. Взяв пробу с костей пилота, вынесли их на улицу и закопали чуть в стороне, под деревом. От погибшего нам достались берцы, простенький костюм имперского пилота, серебряная цепочка с каким-то кулоном в форме пера, а также миниатюрная статуэтка веселого толстяка, выполненная из материала, похожего на кость. В кабине также был найден стандартный набор для выживания того времени, укороченный автоматический игольник с 2 запасными обоймами на 50 выстрелов, нож, аптечка, рюкзак со сменным бельем, сухпайками и прочими необходимыми мелочами. Всю трофейную одежду, спокойника и прочую малоценку мы, в любом случае, отдадим на нужды племени. Нам такое ни к чему. Олег стал готовить трофей к транспортировке и прокладывал маршрут для Диогена, работая в 2 потока, а я стал ходить вокруг, контролируя обстановку. Находясь за пределами безопасной базы или поселения аборигенов, я регулярно сканировал окружающее пространство при помощи своего дара, поэтому приближение три крупных объектов засек издалека. Предупредив друга и перехватив покрепче автомат, на всякий случай стал искать удобное для обороны место. Много времени для размышлений не было, поэтому я скрылся за стволом крупного дерева, росшего неподалеку, а Олег, отправив на разведку дрона, забрался в кабину пилота. Объекты двигались цепочкой на расстоянии 10 метров друг от друга, вскоре они начали забирать левее, и не дойдя 300 метров до нас, направились в сторону опушки. Сопоставив их расположение с картой, пришли к выводу, что двигались они на шум падающих деревьев. Вскоре их догнал ремонтный дрон, и Олег подтвердил наши предположения, это пришли местные охотники. Заметно расслабившись, временно приостановили вырубку деревьев, Олег продолжил работу по разбору трофея, а я побежал к охотникам. Встреча с аборигенами прошла тепло, они очень удивились, увидев у меня на бусах символ шамана, хотя и слышали обо мне. Проводил их к останкам разведчика, чтобы поняли, ради чего мы валим лес. Единственное, что попросили прибывшие, собрать деревья в кучу, а по возможности помощь доставить поближе к их поселку. Чтобы добраться до нужного места, нам предстояло ехать до конца леса в сторону гор, а потом еще порядка 30 километров вдоль них. Добрые отношения практически с соседями нам очень пригодятся, ведь еще ни один объект на их территории придется ковырять, поэтому мы с другом согласились. Чтобы не отпускать охотников с пустыми руками, выгнал к ним из ближайших норок пару каких-то зверьков, напоминающих сурков, а следом, с окрестных деревьев, еще пяток птиц размером с курицу. На охотников это произвело огромное впечатление, свернув живности головы и искренне поблагодарив нас, побежали относить добычу в свой лагерь. На разбор и транспортировку трофея потратили почти 3 часа. Погрузив разобранный разведчик в кузов бипута, дали задачу дрону забить все свободное пространство бревнами. В ожидании окончания погрузки валялись и балдели под лучами палящего солнца. «Что будем с трофеями делать?» – спросил я Олега. «Да пока рано говорить, надо протестировать их, что уцелело пока не ясно. Из того, что мы подобрали, наибольшую ценность представляет флайер. У него хорошее вооружение, отличная скорость и неплохое бронирование. Я хочу попробовать его оживить, он нам больше пригодится может. Если удастся, можно попробовать переставить на него систему маскировки с разведчика. Это, скорее всего, съест большую часть салона, но 2 места по-любому останется, а может и 4. Да, флайер нам бы пригодился, еще бы научиться перепрограммировать искины. Ты, кстати, планшет не смотрел, который мы в полухе нашли? Смотрел, он пока мертвый, надо менять аккумулятор и экран. Как доберемся до базы, на тестовом стенде проверю, мы же купили парочку подобных планшетов, так что запчасти есть. Надо еще баз по электронике изучить хотя бы во 2 ранга, я сегодня ночью только 1 ранг добил. Техника 2-го ранга, когда закончил учить, тоже сегодня закончил. Это ты у нас бездельник, с улыбкой ответил мой друг. Вынужденный бездельник, вздохнул я, вот добудем мне имплант, тоже учиться буду. Не обижайся, это я так, подкалываю. Завтра, чем заниматься будешь, пока я железки ковырять стану? На охоту поеду, реку с собой возьму, надо искать логово Гурент. Мне кажется, местное племя может подсказать, они ближе всего к горам живут, спроси при случае. Поздновато тебе умная мысль пришла, местные уже убежали. Уверен, когда будем бревна выгружать, кто-нибудь прибежит узнать, что за шум. Может, ты и прав. Надо в срочном порядке активировать разведкомплекс с дронами. Нам очень не хватает подробных данных по территории вокруг базы, в лесу они тоже бы пригодились. Я уверен, что они бы нашли много чего интересного и незамеченного аборигенами. Да, я сегодня вечером ими займусь. Общие коды времен войны у нас есть, думаю, смогу его запустить, обнулив настройки. Если все удастся, завтра с собой его возьмете, поможет вам. Буду надеяться, что у тебя получится. Погрузка закончилась, и мы покатили в сторону гор. Груженая машина шла намного мягче, на кочках практически перестала подбрасывать, чему мы были несказанно рады. Через 40 минут, обогнув лес, уже ехали вдоль гор. Земля стала каменистая, местами из земли торчали огромные булыжники, из-за этого приходилось тщательно выбирать дорогу, чем нам очень помогал Искин Бипута. Неожиданно, на одном из экранов, вместо транслируемого вида с боковой камеры появилась карта местности, по которой мы двигались, а впереди засветилась красная зона и начала мигать, привлекая внимание. Что это за красная отметка? Задал я вопрос другу. Акустические датчики засекли на пределе слышимости выстрелы из автоматического оружия. Поскольку пока место определить не может, закрашивает целиком направление, откуда по его расчетам раздавались выстрелы. Я настроил уведомлять о подобных событиях, а то в кабине за слоем брони и работой двигателя ничего не расслышишь. За выступающей в сторону гор кромкой леса нам не было видно, что там происходит. Судя по карте, за этим выступом должна быть небольшая тропинка, уходящая в сторону поселения аборигенов, а еще через 3 километра должна быть небольшая горная речка, которая течет через лес. В этом месте, как ни странно, вполне можно было летать, красная зона отступала немного вглубь леса, местами можно было углубиться на 2 километра, а в районе речки – на все 4. Задним местом чувствую, не к добру эти выстрелы, высказался мой друг. Нас пока есть возможность не влезать, выгрузить все дрова прям тут и, по-тихому свалить, пока нас никто не заметил, внес предложение, прекрасно зная, что ни я, ни мой друг не сможем остаться безучастными, если проблемы у аборигенов. Пока для нас опасности нет, надо подъехать поближе и посмотреть, что происходит, ответил Олег. Тогда спрячь пока глайдер за корпусом Бипута, если там разборки, не надо сразу его светить. Да, сейчас дам команду и скину, чтобы двигался, прикрываясь корпусом Бипута. Дальнейшее движение продолжалось в напряженном молчании. Обогнув выступающую кромку леса, нам открылось вид на убегающую вглубь леса тропинку, рядом с которой мы должны были выгрузить бревна, и вдалеке, еле видимую, сверкающую на солнце полоску речки. Выстрелы фиксировались нечасто, но с нашим приближением стали немного четче, мы их уже могли расслышать. Внутренним зрением найти источник звука тоже не получалось. Поедем дальше, или ну его нафиг. Поехали, надо выяснить, что тут происходит. Когда до речки оставалось проехать чуть больше километра, Искин наконец-таки смог точнее локализовать местоположение, откуда раздавались выстрелы. Судя по высветившейся на карте отметке, место находилось в глубине леса, вдоль речки примерно на 2 километра. Доехав до речки, мы сильно задумались. Небольшая, но бурная речка, петляя, уходила вглубь леса, и что там происходит, было непонятно. Ширина речки была от силы 3 метра, по берегам было свободного места не более метра. Проехать дальше на Бипуте мы не могли, а лететь на глайдере опасались.